Глава 17. Ресницы трепещут, в животе воскресают бабочки, коленки дрожат. Чертов варвар! Ненавижу! Ненавижу и... люблю. А вот это внезапно, даже для меня самой. Откуда вообще такая мысль? «Ну что?» Грозно спрашивает Гордей и облизывает свои губы, взглядом пожирая мои. «Долго будешь от меня бегать?» «Сколько надо, столько и буду. И вообще, если не хочешь, чтобы бегала, не догоняй!» «Я сам буду решать, что мне делать. А ты? Хватит выпендриваться. Дай мне возможность высказаться. Я тебя защищал, поэтому пропал». «Интересно, девки пляшут». Прищуриваюсь. «Я тебя защищал, поэтому не подходил. Когда ты меня от бывшего сестры защищал, то прямо поселился в моей квартире. Только того, что не прописался». «Дарья, прекрати. Так было нужно». «Да что ты!» Усмехнулась. «Кстати, кейтеринг и цветы можешь отменить. Забыл, наверное?» «Не забыл. Сам дал команду каждый день привозить обед и раз в 3 дня свежие розы. И все эти месяцы обновлял заказ». Я поджимаю губы, потому что все мои женские части встрепенулись. Мысленно пытаюсь заставить свой организм успокоиться. «Ну, теперь все. Можешь отменить. Я не нуждаюсь в твоих медвежьих ухаживаниях. Из-за твоего кейтеринга 2 килограмма набрала. Еле влезла в платье подружки-невесты». «Ты прекрасно выглядишь, моя кроха». Понижает голос варвар, и его наглая лапища ползет по моему бедру под подол платья. Шлепаю по его руке и отскакиваю. Пробегаю несколько шагов до комнаты невесты, но не успеваю схватиться за ручку двери, как Гордей опять хватает меня и, развернув, впечатывает уже в другую стену. «Если ты сейчас же не уберешь от меня свои лапы, я тебе их вырву!» С истерическими нотками выкрикиваю я. «Интересно, он не догадывается, что стоит ему еще немного на меня надавить, и я сдамся? Меня уже обволакивает его аромат, и я чувствую горячее дыхание на своей коже». «Дарья, следи за языком!» Рычит он, но делает это так, что мне совсем не страшно, даже наоборот. Опять эти мои женские части трепещут. «Поговорим позже. И не смей улыбаться ни одному мужику на этой свадьбе. Ты об этом сильно пожалеешь». «Да отстань ты!» Рявкую и, вырвавшись из его удушающей ауры, влетаю в комнату невесты. Захлопываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. «Задолбал!» Дышу, как загнанная лошадь. Грудь ходит ходуном, и я чувствую, как сжимается между ног. «Чертов Гордей!» «Гордео», как назвала его мама. Вот правильно она выбрала слово. Ревнует на пустом месте. «Не разговаривать с другими мужиками. Пф, тут и разговаривать толком будет не с кем, наверное. Все либо женаты, либо малолетки. Только этот варвар будет маячить перед глазами. А с ним мне разговаривать не о чем». «Ой, Дашка!» Смеется моя сестра, а я отрываюсь от двери. «Свела мужика с ума, а теперь не знаешь, куда от него деться?» «Я ему сказала, что мне его медвежьи ухаживания вообще никуда не упираются. Так он решил меня купить, представляешь?» Повторяю то, что сестра уже и так знает. «Пригнал сегодня утром тачку под мой дом с огромным красным бантом. Я еще такая наивная, иду мимо, думаю, ну, с мужиком кому-то повезло, сюрпризы умеет делать. Жесты широкие. Оказалось, что это он». «Ну так и повезло», — вклинивается в разговор наша мама, заходя с балкона. «Тебе, дурочка». «Мам, ты его видела? Он одним своим видом пугает». Восклицаю, чтобы прицепиться хоть к чему-то. «Любого медведя можно приручить», говорит мама, а я подхожу к балконной двери и через занавеску смотрю во двор, где заканчивают последние приготовления к торжеству. Вижу, как на улицу выходит мой варвар и закуривает. «Ходячий секс. скотина такая!» «Даже самого пугающего», — добавляет мама, а я вздыхаю. «Ну все, идемте, жених уже у алтаря». «Мам, а если я опять облажалась и выбрала не того?» — спрашивает Златка, поправляя фату. «Поздно, доца, пить боржоми», — улыбается мама и поглаживает пока еще незаметный живот сестры. «Да и не ошиблась ты. Максим хороший мальчик. Тебя любит до потери пульса. Позволь себе просто быть счастливой». «Ты тоже, Дарья. Хватит корчить из себя святую невинность». Она стреляет в меня строгим взглядом, как будто я разорвала новые колготки, катаясь с горки во дворе. «Не такой уж и пугающий этот твой Гордей. Красивый мужик. Слишком здоровый, да. Но в первый раз не раздаю тебя, значит, и впредь не раздавит». «Это потому, что я была сверху». Бубню, насупившись, и мы покидаем комнату невесты. «Вот хоть убейте, но я всегда считала и считаю до сих пор, что холостые мужчины и женщины охотно идут на свадьбу, потому что там можно найти себе пару. Не в смысле пару надолго и счастливо, а в смысле можно потрахаться с первым встречным, и это относительно безопасно, потому что он или она наверняка чей-то родственник или друг. Не станет же родственник или друг насиловать и расчленять труп». «Ну, точно не на свадьбе». «Как я это поняла?» «Порыщущим взглядом. Холостяки обоих полов оценивающе рассматривают потенциальных претендентов на отношения или одноразовый секс. Особенно это актуально для свидетелей пары. Мне даже далеко ходить не надо. Тимофей этот, друг Макса, уже окидывает меня оценивающим взглядом. Прямо, блин, во время марша Мендельсона». «Проказник». Я улыбаюсь ему и отвожу взгляд. «Делаю это... да, чтобы подергать тигра, то есть медведя, за усы». «У медведей вообще есть усы?» Поднимаю взгляд и сталкиваюсь с этим самым медведем. Клянусь, я читаю по его губам: «Тебе крышка, батон».